Глава 7. Варшава, 31 августа 1939 года. Миша сбегает по ступенькам призывного пункта. На лице его досада и гнев. Все утро он обивал пороги, пытаясь записаться в добровольцы. Его, высокого, здорового, готового служить родине, охотно взяли бы в любые войска. Однако Миша выпускник университета, а значит, освобожден от мобилизации, поэтому его никуда не берут. И еще одна проблема. Окончившим университет присваивают офицерское звание, а еврей не может командовать поляками. На призывном пункте никто толком не знает, вправе ли они брать его в армию. Можно ли пренебречь старым правилам, которые почему-то до сих пор не отменили? Все до ужаса нелепо. В конце концов, ему везде, с сожалением, отказали. Уже много месяцев Гитлер требует от Польши передать Германии контроль над Данцигом и частью Северной Польши, а вчера он предъявил окончательный ультиматум. И тем не менее, похоже, польская армия застигнута врасплох. Она безнадежно дезорганизована и не имеет четкого плана. Кафе на Саксонской площади, как всегда, переполнены. Люди стараются не замечать уродливого нагромождения мешков с песком прямо перед дворцом. На фонарных столбах висят корзины с петуниями, будто извиняются за прикрепленные под ними громкоговорители, которые в любой момент могут сообщить о воздушном налете. Правда, до сих пор они молчат. Миша замечает Софию. Она ждет его за столиком под липами. Низкая решетка отгораживает столик от тротуара со снующими прохожими. К узорчатому ограждению кто-то привязал таксу, и решетка трясется каждый раз, когда взбалмошная собачонка подпрыгивает, хлопая ушами, похожими на лопасти сломанного пропеллера. Девушка не может скрыть радости, когда слышит о Мишиной неудаче. Говорят, что все это пустые угрозы. Гитлер никогда не посмеет напасть на Польшу. Иначе ему придется иметь дело с нашими союзниками, Британией и Францией. Миша кладет на стол чемоданчик с противогазом. Но ведь никто даже не пикнул, когда он аннексировал Австрию и забрал почти всю Чехию. И зачем эти тонны орудий рядом с нашей границей? Что он задумал? Не будем думать о плохом в такой прекрасный день. Спустимся к реке. Они идут на многолюдную набережную. Мужчины в широких, как у матросов, брюках прогуливаются с женщинами в элегантных шифоновых платьях, белых летних шляпах. Оркестр играет новомодные веселые танго, под звуки кларнета и аккордеона танцуют пары. У Миши выходной, поэтому они гуляют допоздна, едят клёцки в кафе на улице Шуха. Потом выходят на залитые луной тихие ночные улицы, и Миша провожает Софию домой к площади Гжибовского. Кажется, что война где-то далеко, а затемнение — просто романтическая уловка, придуманная специально для влюбленных. Они долго стоят в арке во дворе, обнимаются, неохотно расстаются до следующего дня. В непроглядной тьме Миша идет по улицам домой, в свою узкую комнатушку. Как бы ему хотелось, чтобы София оказалась права. Но будущее пугает. Ему кажется, на них надвигается что-то страшное. Вот-вот нагрянет беда. Ранним утром с первыми лучами солнца Корчик вскакивает в кровати, разбуженный грохотом. Звуки дальних взрывов вовсе не сон. В дверях появляется Абраша. «Пан доктор, они бомбят заводы в Праге». «Должно быть, какие-то учения. Но по радио говорят, что началась война. На нас напал Гитлер». Вбегает Стефа, по ее лицу все ясно и без слов. «Это правда?» — спрашивает Корчик. «Да, Германия напала на нас. Похоже, без всякого объявления войны. Просто перешли границу на севере и послали самолеты бомбить заводы рядом с Варшавой. И что нам теперь делать?» «Жить дальше». Возможно, Данциг Гитлера и заберет, но никогда не решится на большее. Иначе ему придется иметь дело с нашими союзниками. Франция и Британия объявят ему войну. Я спущусь через минуту. Абраша, иди с пани Стефой и скажи другим, чтобы не волновались. Корчик роется в шкафу, перебирая вешалки, и, наконец, достает из глубины антресолей свою офицерскую форму. Окантовка слегка обтрепалась, но ведь эта форма видела еще Первую мировую. Видела, как покидали Варшаву немцы, задержавшиеся в Польше после короткого перемирия в 19-м. И потом, 2 года спустя, видела войну Польши за независимость. Примечание: война за независимость, война между Польшей и РСФСР на территории распавшейся Российской империи в 1919-21 годах. Конец примечания. Ну а если посчитать еще войну России с Японией, в которой Корчик участвовал еще студентом-медиком, получается, что он побывал на 4 войнах. И вот что он понял совершенно точно. В любой войне в первую очередь страдают дети. Он натягивает брюки, с усилием застегивает их, мешает небольшое брюшко, которое появилось у него за последние годы. Мундир же, наоборот, болтается на худой груди. «Ну а чего ты ожидал?» — говорит он своему отражению в небольшом зеркале для бритья. Оттуда на него дерзко смотрит старый солдат с белой бородой, пронзительными фиолетово-синими глазами, в лучиках добрых морщинок. Он застегивает и нежно поглаживает серебряные пуговицы на мундире. «По крайней мере, теперь мы, поляки и евреи, будем заодно. Начнем вместе бороться против этого сумасшедшего Гитлера». Корчик слишком стар, чтобы вернуться в армию. И все же бывший майор медицинской службы достает сумку с медикаментами, проверяет ее содержимое, кладет туда побольше бинтов и коробку с пузырьками морфия. Он спускается в холл, громко стуча старыми офицерскими сапогами. Где-то вдалеке снова грохочут взрывы. Встревоженные дети отрываются от своих чашек с молоком, перестают жевать хлеб. «Ну-ну, просто Гитлер проснулся сегодня в плохом настроении», — говорит им Корчик. Он расхаживает по столовой, улыбается детям, успокаивает тех, кто подбежал к нему, обнимает их. «Теперь, когда доктор рядом, ничего плохого случиться не может». «Пан доктор, а правда, что самолеты у немцев из картона?» — спрашивает Хая. «А одежда из бумаги!» — кричит Шимонок. «Сущая правда!» — отвечает Корчик. «Даже кальсоны!» Эрвин с порога зовет его. «Пан доктор, вас к телефону! Директор с польского радио!» Войдя в кабинет, Корчик отвечает на звонок коротко и прохладно. Он еще не забыл боль и неловкость от последнего разговора с директором радио. Корчик тогда пришел обсудить новые идеи для своей программы, а в ответ услышал, что его еженедельные беседы по радио больше не нужны. Его передачу сняли с эфира. «Позвольте спросить, доктор Корчик, не найдется ли у вас времени прийти сегодня к нам в студию и выступить перед варшавянами? Люди в панике, и только голос старого доктора может успокоить их. Вы всегда умели тронуть сердце каждого». Корчик молчит, и директор рассыпается в извинениях. «Мне, конечно, следовало за вас тогда заступиться. Разумеется, это была месть в чистом виде. Они отыгрались на вас за критику некоторых политиканов. До какого же абсурда дошли те, кто заявляет, что евреи не должны высказывать свое мнение о событиях? Но уж теперь-то руки у них связаны». Доктор отвечает хриплым от волнения голосом. «Конечно. Буду рад». Корчик выступает по радио. «Сегодня мы стоим плечом к плечу, сплотившись, чтобы противостоять великому безумию. Сегодня каждый из нас, мужчины, женщины, дети, должен внести свой вклад в борьбу с темной силой, пришедшей в наш дом». В коридоре студии директор крепко пожимает руку Корчика. «Ну почему я спасовал тогда? Почему не вступился, когда вас увольняли? Мне нужно было твердо стоять на своем. Если бы я только...» Корчик обрывает его, взяв за обе руки. «Все это в прошлом, друг мой. А сейчас мы должны думать о будущем. Есть ли новые сообщения с фронта? Как там наша армия? Нам запрещено говорить по радио, что все плохо. Но вам я скажу. Немецкая армия стремительно продвигается вглубь страны, сеет хаос повсюду. Польская армия в основном отступает. Это точные сведения. А ведь нам твердили, что Польша готова отразить любое нападение. Впрочем, все наверняка изменится, когда в войну вступят Британия и Франция. Они еще не делали заявление? К сожалению, пока нет. Весь следующий день Миша, Корчик и другие учителя то и дело забегают в кабинет, чтобы послушать радио. Когда, наконец, передают, что Великобритания объявила войну Германии, Корчик радостно вскакивает со стула. «Я так и знал! Я верил, что союзники нас не подведут! Надо пойти к посольству и выразить благодарность!» Корчик и Миша присоединяются к толпе, заполнившей узкую улицу, ведущую к британскому посольству. Франция тоже объявила войну Германии, и на балконе стоят послы Франции и Британии. Толпа хором начинает петь польский национальный гимн. Потом люди затягивают еврейский национальный гимн, и у Корчика на глаза наворачиваются слезы. Одной рукой он обнимает Мишу, а другой — стоящего рядом поляка. София смотрит на улицу из окна Розиной квартиры. Последние дни Варшава жила обычной жизнью, будто война вот-вот закончится. Работали магазины, по улицам ходили элегантно одетые люди — но сегодня ставни на витринах закрыты. В сторону моста спешат люди, одетые будто в попыхах или собравшись в поход в ботинках с рюкзаками за спиной. И также много людей прибывает в Варшаву. Это беженцы из сел на западе и севере. Что делать, не знает никто. В новостях одно и то же. Польская армия терпит поражение, немцы успешно продвигаются, союзники бездействуют. Неужели немцы действительно могут дойти до Варшавы? Гости собрались на праздничный ужин в честь помолвки Миши и Софии, но посуда отставлена в сторону, вместо нее на столе разложена карта. Семья Софии, Миша и его сестры, затаив дыхание, следят, как муж Розы Лолик чертит маршрут, по которому через реку Буг можно попасть в Восточную Польшу. «Когда вы собираетесь ехать?» — спрашивает Миша у Розы. «На днях, пока еще не поздно. Если Польша проиграет войну, нас будут притеснять так же, как в Германии». Она смотрит на Лолика. «Молодых мужчин хватают и забирают на работы без всякого предупреждения». «Если Польша проиграет...» «Что за разговоры?» — ворчит господин Розенталь. Госпожа Розенталь смотрит на девушек, склонившихся над картой. Исхудавшая темноглазая Сабина держит на руках ребенка. «Нет, об ее отъезде не может быть и речи. Кристина совсем еще девочка. Но если Софию будет сопровождать Миша, может быть, стоит отпустить их вместе?» Нюра тянет Мишу за рукав. «Мы с Ривкой поедем вместе с Розой. Вернемся к отцу в Пинск. Знаю, это опасно, но, может, и ты поедешь с нами. Ну, пожалуйста, Миша». Он не знает, что ответить. Может, и вправду им с Софией тоже стоит уехать. Но как оставить детей? Его душа рвется на части. Снаружи на фонарных столбах висят громогласные хриплые репродукторы, которые уже прочно вошли в повседневную жизнь. Неожиданно раздается пронзительный вой сирены. «Учебная тревога», — уверенно говорит мать Розы. Но через несколько мгновений на улице гремит взрыв, и комната начинает трястись и раскачиваться. Они успевают спуститься в подвал, а в небе над Варшавой повисают десятки вражеских самолетов. Город бомбят каждый день. Во время очередного налета, провожая младших детей до дверей подвала, Эрвин смотрит на небо сквозь ветви дерева в центре двора. Нынешним летом в лагере Эрвин, Сэмми, Абраша и другие мальчики играли в войну поляков и немцев. Иногда выигрывали немцы, иногда поляки. Больше они так не играют. Каждый день Гитлер посылает свои самолеты бомбить Варшаву. Как только звучит сирена, старшие дети помогают Шимону, Кусарии и другим малышам добраться до подвала. Корчик с гордостью наблюдает за тем, как дети спокойно, без толкотни, раз за разом спускаются в подвал. И ведут себя разумнее, чем многие взрослые, которых он видел в Варшаве. И каждый день Корчик берет медицинскую сумку, бродит по Варшаве сквозь дым и огонь, мимо разбитых зданий и мертвых лошадей на дороге, оказывает первую помощь раненым, выводит детей из дымных развалин. На Маршалковской он находит босого мальчика, который стоит на тротуаре, усыпанном осколками стекла. Ярости Гитлера, несмотря на страшные бомбардировки, Варшава не сдается. Город полон решимости продолжать борьбу. Поляки уверены, что союзники вот-вот придут им на помощь. Пока они должны стойко держаться, и рано или поздно немцы отступят. Однажды в столовую входит Залевский с побелевшим лицом. «Неужели это правда, пан доктор?» «Да может ли такое быть?» Оказывается, немцы уже в пригороде. Польское правительство больше не сопротивляется. Оно бежало из столицы и обещает продолжить работу в Кракове. Армия тоже ушла. Польские войска оставили Варшаву. «Как они могли нас бросить?» Он включает радио. Все учителя собираются вокруг приемника. Корчик сжимает спинку стула. Медленно качает головой, не веря в происходящее. Уже совсем скоро немцы доберутся до самого сердца города и заполонят Крахмальную. Стефа косится на майорский мундир Корчика. «Дорогой доктор, не лучше ли его снять? Вдруг немцы придут?» Он смотрит на нее поверх очков. «Разве мы не на войне?» «И зачем, я спрашиваю?» — отвечает Стефа. «Конечно, ты не снимешь форму. Будешь носить, пока они не уберутся. Кто бы сомневался?» Миша сжимает кулаки. Что он здесь делает? Его место в польской армии. Он должен сражаться, выбивать захватчиков из Варшавы. Новое сообщение по радио. Он подходит к приемнику, внимательно слушает, как его повторяют снова и снова. «Все годные к военной службе мужчины должны собраться в восточной части города на другом берегу реки». Учителя смотрят друг на друга. Что это? Может быть и правда, на Востоке заново формируют армию, и это призыв присоединиться? А может быть, это ловушка? Миша встает. Он знает, что должен делать.